повернулся к окну. Земля уже не казалась такой далекой, как полчаса назад. Под самолетом проползла безлесная полоса горного отрога и снова зеленый океан от горизонта до горизонта. Единственный работающий мотор вовсе не надрывался, как по идее должно было быть. Работал спокойно и как бы не на малом газу. Насколько я читал, уже довольно давно двухмоторные самолеты проектируются так, чтобы спокойно летать на одном уцелевшем моторе. Может, и сейчас надо было не прогалину для посадки искать, а дотянуть до пункта назначения и там уже разбираться. Летчику, конечно, виднее, но странно как-то. А Земля все ближе. Она уже не выглядит сплошным зеленым ковром. Стали видны неровности рельефа. Среди растительного буйства мелькают прогалины, одни меньше, другие больше. Пилот явно куда-то нацелился. Временами подворачивает влево-вправо. Один раз даже газу добавил, отчего самолет перестал снижаться и перепрыгнул через группу особо высоких деревьев. Определенно что-то странное творится. Надо внимательнее быть. Охранники впереди зашевелились. Начали проверять оружие и магазины по карманам разгрузок. Земля приближалась. Пилот рулил все активнее. Нас трясло, подбрасывало и болтало. Без дополнительного напоминания все пристегнулись. Кроны деревьев мелькали теперь не только снизу, но и по сторонам. Снижение замедлилось. Самолет как бы завис в воздухе и менее чем через секунду заскакал по обширной поляне. Мы пару раз довольно высоко подпрыгнули, после чего двухмоторник окончательно утвердился на поверхности планеты. Проехал с ощутимым замедлением, дернулся и как-то криво встал. До ближайших деревьев оставалось метров 200. Двигатель выключился, и наступила тишина. «Станция Березай. Хошь не хошь, а вылезай», – нараспев произнес Андреич. Пилот снова с явным неудовольствием глянул в нашу сторону и откинул дверцу. В прохладу салона ворвался влажный вихрь тропических запахов и звуков. Трещали насекомые, орали незнакомыми голосами птицы, потрескивал остывающий движок. Пилот поднялся из кресла и спрыгнул вниз. За ним неожиданно шустро выскочил курьер с портфелем. Его охранники стопотом и руганью ринулись вслед. «Ну вот, сапоги за сапогами, матюги за матюгом. Пойдем тоже?» Я кивнул. Что-то мне во всей этой ситуации не нравилось. Что-то напрягало. Дотянулся до рюкзака, сунул пистолет сзади за ремень и два магазина в левый карман джинсов. Иван Андреевич удивленно поднял брови, но ничего не сказал. И расстегнул клапан на брезентовой кобуре под штормовкой. Я успел сделать пару шагов к выходу, когда снаружи раздался пистолетный выстрел, потом еще один. Звонко ответил автомат. Когда мы выскочили наружу, все уже кончилось. Один из охранников лежал лицом в землю, все так же с автоматом в руках. Под головой его растекалась красная лужа. Пилот валялся на спине, белую рубашку перечеркнула строчка пуль. А второй охранник яростно пинал ботинком валяющегося на земле фельдкурьера. Заметил нас, шевельнул стволом автомата. «Встали вон туда! И руки держать, чтобы я видел!» Мы молча переместились метров на 10 вперед. Охранник сторожко переводил взгляд с нас на курьера и обратно. «Встали! Повернулись!» Я лихорадочно прикидывал, успею я его достать или нет, если замыслит нехорошее. Если отвлечется, можно попробовать, иначе смысла нет. Пистолет под рубашкой, пока откину, пока вытащу. А я не один, Андреич еще рядом. Опять же, на охраннике толстая защита и шлем. Надо бить или в лицо, или в правое плечо. Просто в силуэт стрелять бесполезно. Ладно, подождем. Вроде нас пока убивать не собираются. Понять бы еще, что здесь происходит. Кто за белых, кто за красных, и какое наше место во всей этой истории. Стоим, слушаем. Тем более охранник ногами работать перестал и принялся фельдкурьера допрашивать. Очень старательно, даже чересчур иногда, на мой посторонний взгляд. Тот дважды сознание терял, пока рассказал всю свою немудрящую историю. Очередной сюжет о любви и жадности. Курьер влюбился, тьфу, мерзость какая, в пилота. Тот требовал все более дорогих подарков. Курьер затеял украсть то, что перевозит, убить охрану и улететь с любимым в закат. Имитировали отказ двигателя, сели на этой прогалине. Пилот убил одного охранника, курьер должен был убить другого, но не справился. Потом они собирались выманить меня и Андреича наружу и застрелить тоже. Всерьез они нас не воспринимали. В самолете стрелять побоялись, чтобы случайно ничего не повредить. Все. «Это все?» – зарычал охранник. «Все?» И снова принялся пинать курьера, который почти сразу отключился и на удары никак не реагировал. Иван Андреевич дождался, когда охранник вымотается, и спросил на неожиданно хорошем и правильном английском. «А теперь, когда вы его убили, что мы будем делать?» Охранник как будто проснулся, поднял голову, посмотрел на нас. Ответил неожиданно спокойно. «Убил? Туда ему и дорога, говнюку. Была бы возможность, убил бы еще раз. И еще. И снова. Мы с Бобом живыми вернулись из Афганистана и из Ирака, а эти два пидора его застрелили в затылок». «Я не осуждаю вас. И сам поступил бы так же. Но сейчас и здесь. Что мы будем делать?» «Подойдите уже! Чего через поляну орать?» «Не знаю. Пилота у нас больше нет, и водить самолет я не умею. Может, вы?» «А если бы и был пилот? Посмотрите внимательно на мотор!» На белом капоте мотора четко выделялись темные следы от пуль. На землю тонкой струйкой лилось что-то темное. Еще пара дырок была в передней кромке крыла и даже одна в верхней части фюзеляжа. «Еще колесо на основной стойке». Андреич успел обойти самолет и теперь показывал на колесо, стоящее на ободе. Покрышка была разодрана сбоку. «Плохое утешение. Но если бы те два пидора смогли нас поубивать, улететь у них все равно не получилось бы». «Вариантов не так много. Или сидим здесь и машем флагом в надежде, что нас найдут, или идем сами». «Определиться бы еще, где мы сейчас». У пилота должна быть карта. Хоть какое действие вместо этого тягомотного разговора. Я влез в салон, протиснулся на пилотское место. Самолет достаточно свежий, с экранами вместо циферблатов. Вроде это стеклянная кабина называется. И навигатора в виде отдельного прибора здесь тоже нет. Печально, кабину с собой не унесешь. Может, все же есть бумажная карта? Сумка пилота лежала тут же. Открыл, смена белья, бутылка воды, какие-то бумаги, но карты нет. Черт, ничего полезного. «Влад, достаньте мой рюкзак, раз уж вы в самолете. У меня есть карта». Я протиснулся в хвост, подтащил к выходу неожиданно тяжелый рюкзак Ивана Андреевича, прихватил и свой до кучи. «Раз уж ты там, вытаскивай все полезное». Это уже охранник. А я что, мне не жалко. Не без труда выковырил из-под сидений оба их рюкзака, передал наружу, потом полез в самый хвост. Там обнаружились несколько мягких тюков, пара канистр, упакованная в пленку стопка армейских рационов. Разумен был покойный пилот, хорошо подготовился на случай возможной нештатной посадки. Выволок это все, потом вернулся в кабину. Нашел что-то типа бардачка, где и обнаружилась искомая карта с кучей каких-то пометок и линий. А может, все же попробовать включить борт? Если заведется навигатор, можно будет посмотреть трассу нашего последнего полета или хотя бы определить наше местоположение. Понятно, что точность будет плюс-минус лапать, но хоть так. Сел в пилотское кресло, осмотрелся по сторонам. Кнопочек и переключателей хватит на пару аэробусов, хорошо хоть они подписаны. В глазах сразу зарябило. По логике надо искать большой яркий выключатель с надписью вроде «Power On» или похожий по смыслу. Хорошо бы какую-нибудь инструкцию от этого летального аппарата найти и там почитать, как его заводить. Есть, нашел. Сбоку на стене панелька с переключателями, и один здоровый там точно есть. Ну-ка поглядим. Master Switch, как раз в положении off. Похоже на дело. Щелкаю, что-то затрещало, приборы мигнули и снова погасли. Не то. Щелкаю обратно, продолжаю искать. Но тут раздается крик Андреевича. «Влад! Горишь! Бегом из самолета!» Вскакиваю, стукаюсь головой обо что-то сверху, спотыкаюсь о ручку управления, валюсь на соседнее сиденье. Перед носом карта с пометками, хватаю ее, протискиваюсь к двери и вываливаюсь наружу. Охранник цепляет меня за шкирку и как кутенка тащит прочь. Еле успеваю перебирать ногами. За нами бежит Андреич, он тащит оба рюкзака охранников. Отбежали мы метров на 30. Охранник отпустил меня. Я плюхнулся на четвереньки, перевернулся на спину и сел. Мои спутники стояли рядом, тяжело дыша, и смотрели на разгорающийся самолет. Сперва огонь вяло облизывал простреленный двигатель и кусок крыла между двигателем и фюзеляжем. Потом набрал силу, расширился, вырос и вдруг развернулся огромным ярким бутоном в стороны и вверх. В лицо пахнуло жаром, пламя медленно осело, огненный апокалипсис превратился в обычный пожар. «Сколько там баков?» «Точно есть два в крыле, в центроплане, они сейчас и бахнули. И должен быть еще минимум один бак в фюзеляже, расходный». Огонь снова набрал силу, но нового взрыва не последовало, просто погорело с минуту ярко и опять зачадило. «Вот, похоже, расходный бак выгорел». Охранник сорвался с места и побежал к самолету. «Я зачем-то за ним». Вблизи жар ощущался гораздо сильнее, но был уже терпимым. Метров за 10 трава пожухла, метрах в 3 под ногами остался только серый пепел. Лежащий почти под двигателем пилот обгорел до черноты и смрадно вонял. Мертвый Боб лежал метрах в 7, у него дымились подметки ботинок и край разгрузки на спине. Оставшийся в живых охранник подхватил своего убитого друга под мышки и потащил прочь от огня. Моего предложения помочь он, похоже, не услышал. «Влад, помоги!» Андреич стоял возле кучи барахла и навьючивал на себя тюки и мешки. «Вы предполагали, что самолет загорится и заранее оттаскивали все подальше?» «Нет, привычка с экспедиционных времен. Когда разгружаешь вертолет с работающим движком, по-другому нельзя». Я закинул на плечи все, что имело лямки, остальное ухватил руками и потащил вслед за Евстаховым. Сзади догорал несчастный двухмоторник.